Параграф 9. Глаз и зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки. 80% информации человек воспринимает при помощи органа зрения глаза. Глаз имеет очень сложное строение. Рассмотрим его строение упрощенно. Глаз имеет шарообразную форму. Внешняя оболочка глазного яблока называется склерой. Передняя прозрачная часть которой носит название роговой оболочки. Внутренняя сторона покрыта сосудистой оболочкой, состоящей из кровеносных сосудов. В передней части сосудистая оболочка переходит в радужную оболочку, посредине которой находится круглое отверстие – зрачок. Внутри глаза на сосудистой оболочке находится сетчатая оболочка, представляющая собой разветвление зрительного нерва с нервными окончаниями в виде палочек и колбочек. Во внутренней полости глаза, сзади радужной оболочки, находится прозрачное хрящевидное тело – хрусталик. Хрусталик с помощью особых мускул может изменять свою кривизну. Против хрусталика на сетчатке находится желтое пятно, обладающее наибольшей чувствительностью к свету. При помощи мышц глаз устанавливается так, что изображение предмета попадает на желтое пятно. Пространство между роговой оболочкой и хрусталиком заполнено бесцветной жидкостью, водянистой влагой. Остальную часть глаза между хрусталиком и сетчаткой заполняет студнеобразное стекловидное тело. Преломляющая система глаза в целом может быть рассматриваема как двояко выпуклая линза со средним фокусным расстоянием 1,5 см. Палочки и колбочки подобны разным видам фотопленки. Округлые колбочки наиболее активны на ярком свету. Они обеспечивают цветовую гамму и резкость зрения, то есть ответственны за цветное зрение. Тонкие палочки предназначены для ночного зрения. Зрение – вещь очень сложная. Органы, обеспечивающие этот процесс, являются чудом природы. Ученые утверждают, что в сравнении с тонким механизмом роговицы и хрусталика большинство самых современных фотоаппаратов выглядят детскими игрушками. Крошечные палочки и колбочки сетчатки глаза преобразуют свет в электрические импульсы и вызывают химическую реакцию посредством процессов, которые невозможно воспроизвести ни в одной самой передовой лаборатории. И, наконец, клетки головного мозга синтезируют такую массу разнообразной информации, которую не смог бы обработать никакой самый совершенный компьютер. Часто возникает вопрос, почему мы видим окружающий нас мир цветным? Красный цвет яблока, например, представляется неотъемлемой его частью. Оранжевый цвет является неотъемлемой принадлежностью апельсина. На самом деле, причиной различных цветов является сложный солнечный свет, который падает на различные тела. Когда все цвета в белом свете достигают, например, яблока, оно отражает только красный цвет. Поверхность апельсина отражает оранжевый цвет. И так далее. Хотите верьте, хотите нет, но все эти цвета создает свет. При слабом освещении все тела нам кажутся серыми, а при отсутствии света мы вообще их не видим. Таким образом, Свет создает цвет. Свет наполняет мир различными красками. Теперь перейдем к рассмотрению вопроса о дефектах зрения. Фокус нормального, невооруженного глаза лежит на сетчатке. Но существуют глаза, у которых при тех же условиях фокус лежит перед сетчаткой или за ней. Если фокус лежит перед сетчаткой, то глаз называется близоруким. У такого глаза оптическая сила больше, чем у нормального, так как он сильнее преломляет световые лучи. Чтобы исправить этот дефект зрения, люди носят очки с вогнутыми стеклами. Если же фокус глаза находится за сетчаткой, глаз называется дальнозорким. У такого глаза оптическая сила меньше, чем у нормального, так как он слабее преломляет световые лучи. Чтобы исправить этот дефект, люди носят очки с выпуклыми стеклами.